узел заставы Майо. Телефонный звонок. Аппарат мощный, поэтому во всей комнате отчетливо слышен голос, говорящего на том конце линии. «Алло! Дежурная часть? Не могли бы вы срочно приехать в дом номер 7А по улице Франквиль? Четвертый этаж. Спасибо, бригадир». Бригадир степенно кладет трубку. Он ничуть не встревожен. Если там и случилась драма, он сохраняет хладнокровие. К тому же он знает свой участок, поэтому бормочет: «Опять на месте преступления». Очевидно, супружеская неверность. Так же, как и самоубийство, это характерная черта квартала. 2-3 раза в день мужья испытывают потребность констатировать, что посторонний человек выставляет их в смешном свете, и поэтому вызывает полицию посмотреть на своих очень скупо одетых жен. Машина уезжает без особой поспешности. Ряды солидных машин на пустынных улицах стоят возле домов, где этим вечером проводятся большие приемы. Вот и улица Франквиль, элегантный дом, на пороге которого полицейских встречает привратник. «Четвертый этаж налево», — сообщает он. «Что-нибудь серьезное?» Лифт довольно быстро доставляет 6 человек наверх. Никто еще не успевает позвонить, как дверь открывается, и служанка кланяется прибывшим. «Будьте любезны за мной, господа». Прихожая, одна гостиная, другая, будуар. В неярком свете видна хорошенькая женщина. Она сидит в глубоком кресле и с усталым видом прячет глаза. «Входите, прошу вас», — произносит тусклый голос, который все слышали по телефону. Говорящий высок, в глазу у него монокль. Держа в руке пистолет, он приближается к полицейским. «Граф Р.», — представляется он. «Имя знаменитое. Одна из представительниц этой фамилии даже носила титул высочества». «Господин, которого вы видите, муж». Стволом Браунинга он указывает на человека лет за 40 со злобным видом сидящего в углу. «Чего-нибудь выпьете? Глоток шампанского, виски? Нет? Как угодно». Соседи, вероятно, подслушивают под дверью, но здесь ложный стыд не позволяет им войти. «Не стану говорить обиняками. Госпожа — жена этого человека. И вот уже 6 моя любовница. Причем, обратите внимание, с согласия мужа». Бригадир не осмелился сесть в одно из обтянутых белым шелком кресел и смущенно разглядывает свои следы на безукоризненно чистом ковре. «Вы следите за моей мыслью, бригадир?» «Этот господин — промышленник, владелец обувных фабрик. Ему не хватало оборотного капитала. Я ему помог, и в течение 6 его жена живет здесь со мной. Пояснение требуется?» Бригадир отрицательно качает головой. «Тогда я продолжаю. Уже несколько месяцев из-за кризиса я не могу сделать платежи, которые ждет этот господин. И вот сегодня вечером, после целого ряда оскорбительных писем, он подсылает сюда каких-то 2 типов, прикинувшихся инспекторами полиции и хотевших увезти отсюда госпожу. Я попросил их показать документы, пригрозил им пистолетом, и они ушли. Это было около 9. Дворянин совершенно невозмутимый протирает монокль. Немного позже этот господин заявляется сюда собственной персоной, устраивает на лестнице шум, поскольку его не впускают, а оказавшись здесь, начинает угрожать скандалом. Можете убедиться, в припадке ярости он сорвал в первой гостиной люстру. Обувной промышленник молчит. Взгляд его становится все более угрожающим. Бригадир вопросительно смотрит на него, но напрасно. «Вот и все, господа. Пистолет был у меня под рукой. Он помог мне охладить пыл нашего господина, и я тут же позвонил вам. Я просто прошу вас выдворить его.